Где ты, радость моя синеокая? Где-то там, на другой стороне, между нами равнина широкая, не добраться до радости мне. Где-то радость моя синеокая, где-то там, на другом берегу, между нами пучина глубокая, я доплыть до нее не могу. Где-то радость моя синеокая, где-то в диком далеком краю, между нами вершина высокая, не изведать мне радость.